и, не оборачиваясь, вышел на тракт и двинулся через Форгейт в сторону аббатства. А ведь он даже не взглянул на чан с зерном, что стоял в темной нише. Однако уздечку взял, по его словам, с самых дальних яслей. Значит, он по меньшей мере произвел здесь какие-то действия, в которых как будто не было никакой необходимости. Катфаэль подошел к чану и сдвинул крышку. На внутренней кромке горловины и на земле подле чана лежали просыпанные зерна. Не очень много, но их было видно. Монах запустил обе руки в чан и пошуровал там до самого дна, пропуская холодное зерно между пальцев. Однако не обнаружил ничего постороннего. И все же, что бы ни прятали в этом зерне, природа и форма этой вещи были таковы, что когда ее вынимали, несколько зернышек просыпалось. Будь это уздечка, все они свалились бы обратно в чан. Быть может, что-нибудь со складками, в которых застряли зерна? Ткань? А может, он просто полюбопытствовал, много ли осталось зерна? Почему бы и нет? Люди вообще подчас делают странные вещи просто так, походя, без всякой мысли. И все-таки тут что-то есть. Странные, на первый взгляд, вещи имеют подчас чрезвычайно большое значение. Катфаэль отряхнулся, закрыл тяжелые ворота и отправился в приют святого Жиля. Когда Катфаэль вернулся в аббатство и с пустой сумой шел через большой монастырский двор, он заметил некое неторопливое, но целенаправленное движение, сопровождавшее приготовление к скорому отъезду. Спешить со сборами было и впрямь некуда, впереди еще целый день. Два сквайра Роберта Бусу сновали туда-сюда подле странноприимного дома, упаковывая те вещи, которые не должны понадобиться графу в дороге. Граф путешествовал налегке, но любил, чтобы прислуживали ему как следует, что обычно исполнялось без каких-либо специальных указаний с его стороны. Управляющему Николу и его более молодому товарищу, тому самому, которого оставили в Вустере и которому пришлось пешком возвращаться в Шрусбери, собирать особенно нечего. Теперь все собранные для рамсейской обители пожертвования будут размещены среди поклажа графа Роберта на той самой повозке, на которой прибыл в Шрусбери ковчежец святой Уинифред. Так что графские тяжеловозы благополучно довезут до Лестера все добро субприора Герлуина. Роберт Боссу щедро одаривал Герлуина мелкими знаками внимания, стараясь не задевать его достоинства. Была тут еще и третья группа отъезжающих. Правда, уезжали они все вместе. Вот им-то как раз было о чем позаботиться, готовясь в дорогу. Дал неосторожно спускалась с высокого крыльца страноприимного дома, держа в руках переносной орган. Она вытягивала вперед шею, чтобы видеть перед собой ступеньки, не оступиться, ибо свои музыкальные инструменты Реми ценил едва ли не выше, чем свою певицу. Для органа имелся специально изготовленный дорожный чехол. Однако он был слишком громоздким, и вследствие тесноты в доме его оставили на конюшне. Дални шла через двор, неся на руках инструмент. Она ласково прижимала его к себе, словно младенца, ибо любила его ничуть не меньше, чем сам хозяин. Увидев Катфаэля, она с суховатой улыбкой подняла на него глаза, но без особой радости, словно понимала, о чем мог зайти разговор с этим собеседником, и не очень-то желала такого разговора. «Тебе не тяжело?» — спросил Катфаэль. «Давай помогу». Девушка снова улыбнулась, уже теплее, и отрицательно помотала головой. «Я отвечаю за него. Так что, если и уроню, то сама. Он не такой уж и тяжелый, просто громоздкий. Там на конюшне находится дорожный чехол для него. Кожаный и мягкий внутри. Если хочешь, помоги мне уложить в него инструмент. Тут в одиночку не управиться. Нужно, чтобы кто-нибудь держал чехол раскрытым». Катфаэль пошел вместе с девушкой на конюшенный двор, где послушно подержал раскрытым чехол, покуда Дални укладывал орган внутрь. Наконец она закрыла чехол и плотно затянула ремни на пряжках. Неподалеку занимались своими делами графские сквайры. Работали они ловко и сноровисто, со свойственной молодости грацией. В дальнем конце конюшенного двора Бенецет чистил седла и упряжь, развешанные на деревянных козлах, вместе с подседельниками, сушившимися на неярком, но начинавшем уже пригревать солнышке. Узорчатая уздечка трубадура тоже висела рядом на крюке. «Твой хозяин любит красивую упряжь», — заметил монах, кивая головой на уздечку. Равнодушно проследив его взгляд, Дални сказала: «Это не хозяйская уздечка. Она принадлежит Бенецету. Уж и не знаю, где он такую раздобыл. Небось, украл где-нибудь. Но сам он помалкивает, так что лучше и не спрашивать». Катфаэль не сказал ни слова. «К чему так глупо лгать? Похоже, Бенецет лгал без всяких видимых оснований. И одно это заставило монаха задуматься». Возможно, Бенецет солгал об истинном хозяине столь богато украшенной уздечки, не желая привлекать внимание и вызывать лишние вопросы о ее происхождении, подобные тем, что возникли у Дални. Катфаэль решил развить эту тему. «Не очень-то он о ней позаботился», — заметил монах равнодушным голосом. «Он позабыл ее в конюшне на ярмарочной площади. Там она и провисела с самого наводнения». Он спохватился о ней лишь нынче утром. На сей раз Дални с удивлением повернулась к Катфаэлю, не закончив затягивать последнюю пряжку. «Он так сказал? Рано утром он целых полчаса начищал уздечку. Нигде он ее не забывал. Я видела ее много раз и после наводнения». В широко раскрытых глазах девушки светилось раздумье. Катфаэль не имел желания заострять ее внимание на этой уздечке. Он и без того, против обыкновения, слишком близко подпустил ее к своим делам. И чего доброго она могла решиться на какое-нибудь необдуманное действие накануне своего отъезда в Лестер, так ничего и не выяснив до конца. Уж лучше держать ее подальше от всего, если, конечно, удастся. Однако Дални соображала очень быстро, и тут же мертвой хваткой уцепилась за несоответствие. Катфаэль пожал плечами и равнодушно произнес: «Может, я его не понял? Я увидел его с этой уздечкой нынче поздним утром и думал, что он пришел за ней на конюшню. Я понял так, что она хозяйская». «Может, и не понял», — согласилась девушка. «Я и сама удивляюсь, откуда она у него. Наверное, из Прованса. Но сказать по правде, я сомневаюсь в том, чтобы он оговорился». Катфаэль близко-близко видел ее сверкающие глаза. Дални не смотрела в сторону Бенецета. Что же ему понадобилось в конюшне на ярмарочной площади? В голосе девушки слышалось простое любопытство. Словно интересовал ее лишь вопрос, но никак не ответ. Однако блеск глаз ясно свидетельствовал об обратном. «Откуда мне знать?» — сказал Катфаэль. «Я был наверху на сеновале, когда Бенецет пришел туда. Может, он зашел просто так, узнать, от чего открыты ворота?» Возразить девушке было особенно нечего, однако глаза ее округлились, словно она боялась поверить мелькнувшей у нее надежде. «А что ты делал на сеновале?» «Я искал доказательства правоты твоих слов», — ответил монах. «И я нашел его. Известно ли тебе, что Тутило позабыл там свой молитвенник?» «Нет», — воскликнул.